Поднимаясь по лестнице, Наташа машинально ткнула пальцем в экран телефона, чтобы проверить, не появилось ли хоть какое-то изменение. И тут ее осенило. Она вспомнила про функцию, которая позволяла отслеживать активность приложений за последние сутки. Раньше она ею никогда не пользовалась, считая это баловством. Но сейчас, когда все разумные объяснения исчерпались, стоило попробовать. Зайдя в квартиру, Наташа плюхнулась на диван и углубилась в настройки телефона. Наконец она нашла нужную функцию и замерла от изумления. График использования батареи показывал всплеск активности глубокой ночью, в то время, когда она, по идее, должна была спать. Более того, ночью кто-то активно пользовался ее браузером. Ее охватило странное чувство, смесь любопытства и тревоги. Кто мог пользоваться ее телефоном ночью? Боря, он пароля не знает. Да и у него свой телефон есть. Неужели лунатизм? Пробормотала себе под нос. Но она никогда не замечала за собой ничего подобного. Или, может быть, кто-то взломал ее телефон удаленно. Но это казалось невероятным. Какого? Она открыла историю браузера и ахнула. Глава 23. Притворство притворством, но не делай вид, словно не понимаешь меня. Наташа не сводила с меня глаз. Не моргала и, кажется, не дышала. А нет, дышала. Просто была слишком сосредоточена на моем лице. Магия, форумы сектантов, ты серьезно? Серьезно? Я смотрел на нее в ответ, также не моргая. Как ты вообще узнала, что я брал твой телефон? Если ты понимаешь меня, если... Девочка поправила свои волосы и наклонилась над кроваткой. Если ты не отсюда, то... Вот опять 25. Я понятия не имею, откуда она узнала, что я лазил в ее телефоне и искал что-то полезное для себя, и сознаваться в чем-либо явно не собирался. Неужели она думает, что карапуз возьмет да кивнет ей в ответ? Нет, ни за что. Если бы от нее была польза в моей магии, возможно, я бы раскрылся, нашел бы способ взаимодействовать и общаться. Но стоило мне услышать, что я пришелец, так вся надежда угасла. Несомненно, Наташа очень умная девочка. Не по годам, как говорит Боря, но ее теории, предположения, догадки, полная ерунда. Гугля, продолжила она, давай, говори, как ты и магия связаны, что ты хочешь от младенца. Я зевнул беззубым ртом, показывая ей, типа устал. Иди строй свои теории заговора в другом месте, а то мне после лечения вашей мамы как-то не по себе. Гугля, ну не молчи, может, ты мне хотя бы азбукой Морзе на подгузнике отстучишь? Наташа не унималась, и ее энтузиазм начинал меня пугать. В ее глазах горел какой-то маниакальный огонек, словно она вот-вот собиралась разобрать меня на запчасти, чтобы найти ту самую магическую микросхему. Я попытался закатить глаза, но младенческие мышцы лица оказались недостаточно развиты для такого тонкого сарказма. Вместо этого я издал жалобный писк, надеясь, что она примет это за колики или, на худой конец, за желание сменить подгузник. Но Наташа была непреклонна. «Ладно, давай по-другому». Она присела на корточки рядом с кроваткой и заглянула мне прямо в душу. «Если ты маг, покажи мне фокус. Преврати эту погремушку во что-то другое. Или хотя бы заставь ее исчезнуть. Ну, пожалуйста». В этот момент мне захотелось заорать. «Превратить погремушку во что-то? Да я даже не мог контролировать свои собственные слюни. А она ждет от меня чудес». Но вместо этого я снова зевнул, демонстрируя полный спектр своей младенческой беспомощности. Наташа вздохнула, и ее энтузиазм немного поугас. Видимо, даже самые упертые конспирологи рано или поздно сдаются перед лицом младенческой беспомощности. Она отступила на шаг, окинула меня взглядом, полным разочарования, и пробормотала. «Ладно, Гугля, я понимаю, магические силы проявляются не сразу. Наверное, тебе нужно время, чтобы адаптироваться и научиться управлять своими способностями. Пришельцы такие странные». Она подошла к окну и уставилась на улицу, погрузившись в свои мысли. Я же, воспользовавшись моментом, попытался незаметно стянуть слюнявчик, чтобы хоть как-то разнообразить свой скудный досуг. Но, увы, ловкость рук – это явно не мой конек в этом теле. Слюнявчик остался на месте. За последние 3 дня она каждое утро подходила ко мне с вопросами про свой телефон. Но каждый раз я молчал и делал вид, что ничего не понимаю. И в целом у меня было алиби, я младенец. А Наташа разрывалась между 2 теориями. Я гений и пользуюсь ее телефоном, пока она спит, и кто-то взломал ее телефон. В общем, теперь доступ к информации через волшебный погугли был для меня закрыт. Я не проверял, меняла ли девочка свой пароль, но отчетливо понимал, больше в руки ее телефон я не возьму, придется довольствоваться Бориным, и то при возможности. И меня это беспокоило, не только потому, что Боря свой телефон всегда клал под подушку, а потому, что мне нужно было нарыть информацию про одноклассника, с которым Боря чуть было не сцепился на физкультуре. Он был ненормальным, в прямом смысле этого слова, сильным, пользовался чем-то, что меня завораживало, как это было с врачом Волковым. Я отчетливо понимал, что магия в этом мире есть, просто про нее нет никакой правдивой информации, а раз она есть, то есть такие же люди, как и я, и не имея доступа к погугли, я решил проводить свои эксперименты. После того, что случилось с Борей во время стычки с одноклассником, я понимал, что, неизвестно как, но могу влиять на этого тирана. Может быть, дело было в нашей связи, может, в чем-то еще. В общем, сначала я проверил именно связь, пытаясь влиять на Наташу, и у меня ничего не получилось. С Наташей ничего не выходило, никакие мои мысленные усилия не заставляли ее, например, пролить чай или споткнуться на ровном месте. Зато Боря, ох, Боря, как только я начинал сосредотачиваться на нем, представляя, как он становится сильнее, крепче, мощнее начинался цирк. То чашка в его руках разлетится на мелкие осколки, то носок предательски порвется прямо во время прогулки, то дверная ручка отвалится, как будто он только что пытался высадить дверь ногой. И самое смешное, никто не подозревал о моей причастности. Для всех это были просто досадные случайности. В общем, мои эксперименты с Борей приносили больше хаоса, чем пользы. Но я не сдавался. Ведь если я научусь контролировать этот процесс, смогу сделать из него настоящего супергероя. 2 недели мне потребовалось для того, чтобы перестать терять все силы, пытаясь убрать с мамы, Наташи и Бори эту черную ерунду. Но эффект был, прямо скажем, не вау. Такой не самый лучший, но и не худший. Я стал чаще проводить время, ползая по полу, заглядывая и изучая квартиру. Наташа отнеслась к моим способностям, выходящим из ряда вон, спокойно. Боря хорошо помогал мне качаться. Так что туда-сюда, я был действительно сильным карапузом. И я наконец полностью изучил всю квартиру. Блин, спустя 2 месяца, как я здесь живу больше уже, даже, обнаружил, например, залежи старых журналов «Мурзилка» в кладовке. Нашел там комикс про маленького волшебника, который превращал как раз погремушки в пирожки. Забавно, но бесполезно. Зато на обратной стороне была реклама радиоконструктора. Вот это уже интереснее. Еще, изучая квартиру и бешено перебирая ногами, ползая повсюду, заметил одну проблему – подгузники. Мои подгузники. Не то чтобы мне не нравился этот милый аксессуар, просто, блин, как же он ограничивает мою свободу передвижения. Поэтому я решил объявить войну подгузникам. Начал с малого, сбрасывал их во время сна. Пару раз прокатило. Наташа лишь вздыхала и говорила, что я, наверное, просто очень активный. Но потом она начала надевать на меня подгузник броню, с тройной фиксацией. Я понял, что война с подгузниками – это не спринт, а марафон, и к ней нужно подходить стратегически. Сначала, диверсия. Начал активно изучать систему креплений. Липучки, оказывается, не такие уж и сложные. Пара ловких движений, и вот уже свобода. Правда, эффект длился недолго. Наташа быстро обнаруживала мои побеги и возвращала меня в памперсное рабство. Тогда я решил действовать хитрее. Стал изображать мучения, колики, вселенскую скорбь. Морщил лицо, кряхтел, поджимал ножки. Расчет был прост. Измученного младенца жалко, а значит, подгузник снимается автоматически. И это сработало. Наташа, обеспокоенная моим состоянием, немедленно меняла подгузник. Правда, потом оказывалось, что я просто хитрожопый манипулятор. Но момент свободы был прекрасен. Но радость моя была недолгой. Свобода без подгузника оказалась не такой уж и радужной. Ползая по полу без защиты, я обнаружил, что моя нежная кожа страдает от трения. Вскоре ниже пупка и на внутренней стороне бедер появились красные, зудящие участки. Памперсы, как оказалось, не просто так придумали. Они не только сдерживали мои сюрпризы, но и служили своеобразной броней от сурового мира полов и ковров. Сначала я пытался игнорировать дискомфорт, ползал медленнее, выбирал более мягкие поверхности. Но зуд усиливался, и я начал подозревать, что моя война с подгузниками обернулась войной против самого себя. Гениальный стратег, что сказать. В итоге я сдался, вернулся в памперсное рабство, зализывая раны. Наташа, кажется, даже не заметила моего поражения, просто продолжала менять мне подгузники, как ни в чем не бывало, а я лишь вздыхал, глядя на нее из-под лобья. Ну ничего, это лишь тактическая передышка. А вот как только я завершил трехдневную войну с памперсами, мне удалось попасть в комнату, в которой я никогда не был, в спальню мамы ребят. Я ее видел только когда мы ездили на процедуры в больницу или же когда она выходила на кухню. Да-да, она стала чуть больше ходить после моих попыток помочь ей. В общем, я попал в очень странное место. В комнате пахло лавандой и чем-то сладковатым, приторным. Освещения как такового не было. В комнате царил полумрак. Окна зашторены плотными бархатными занавесками, сквозь которые едва пробивался свет. На стенах висели картины с изображением каких-то людей, семей и чего-то из природы. Увы, детально при таком освещении разглядеть не получилось. Сама мама, как я понял, постоянно лежала и смотрела телевизор. Мое появление на пороге ее комнаты осталось незамеченным. Я начал исследовать неизведанные территории. Под кроватью оказалось целое царство пыли, забытых тапок и одиноких носков. Но мой взгляд зацепился за нечто более интересное, прямоугольный предмет, слабо поблескивающий в полумраке. Мое сердце ёкнуло. Это был телефон, пыльный, заляпанный чем-то липким и, судя по всему, полностью разряженный, но это был он, источник информации, окно в мир, мой личный погугли. Операция по извлечению артефакта была сложной. Под кроватью было тесно, пыль щекотала нос, и я отчаянно боялся, что меня обнаружат. Но азарт исследователя, помноженный на жажду знаний, толкал меня вперед. С помощью неимоверных усилий, подгребая телефон под себя, словно сокровище, я выполз из-под кровати, оставив за собой шлейф пыли и разочарований для любителей чистоты. Сжимая добычу в потном кулачке, я огляделся. Мама по-прежнему втыкала в телевизор, поглощенная каким-то душещипательным сериалом. Идеальный момент, но куда спрятать трофей? Вариант с проглатыванием отпал сразу, я не настолько отчаялся. Засовывать телефон в рот и жевать, как погремушку, тоже не хотелось. Внезапно меня осенило. Памперс. Идеальное укрытие. Мягкий, вместительный, и кто в здравом уме полезет туда что-то искать? Риск, конечно, был, но ради науки я готов на все. Проворно расстегнув липучки, война с подгузниками не прошла даром, я засунул телефон прямо в это укромное местечко. Ощущения, конечно, не самые приятные, но зато надежно. Я пополз к выходу из комнаты. Было очень неудобно, критически неудобно. Теперь предстояла не менее сложная задача – вернуться в свою комнату, не вызвав подозрений. Ползти с телефоном в подгузнике оказалось тем еще испытанием. Каждая складка памперса впивалась в тело, а телефон предательски давил на живот. Преодолевая муки и стоически перенося все тяготы, я все же добрался до своей комнаты. Осталось только избавиться от клада. Снова расстегнув липучки, я извлек телефон. Теперь он пах не только пылью, но и детской присыпкой. Быстро оценив обстановку, я заприметил под своей кроваткой старый, дырявый носок Бари. Идеальное место для тайника. Запихнув туда телефон, я довольно потер ручки. Теперь мой личный погугли в безопасности. Осталось только решить одну маленькую, но очень важную проблему. Где, черт возьми, раздобыть зарядку? Вариантов было немного. Воровать у Наташи я зарекся, да и слежка за ее телефоном стала круглосуточной. Оставался только Боря. А это означало, что нужно разработать хитроумный план по проникновению в его комнату и изъятию зарядного устройства. Странно, Григорий Николаевич Волков смотрел в амбулаторную карту, не понимая причину улучшений. Видимо, экспериментальное лечение дало свои плоды. Эти слова вызвали у Бори улыбку, искреннюю. Вот только, глядя на врача, он не заметил в его лице радости. «Что-то не так?» – решил уточнить он. «Да нет, все так». Толстый врач натянул на лицо фальшивую улыбку и закрыл карточку. «Думаю, нужно будет усилить дозировку. Что скажете?» Его слова автоматически вынуждали Бориса искать еще одну работу, ибо и так деньги со стройки и охраны казино моментально тратились. 90% уходило на лечение мамы, а все остальное – на квартплату и еду. Тем не менее здоровье матери было важнее. «Усиление дозировки действительно поможет?» – уточнил Боря. «Если да, то я не вижу смысла отказываться». Он повернулся к маме, улыбнулся ей, глядя в ее пустые глаза, и затем вернул все внимание к врачу. Волков же барабанил пальцами по столу, его взгляд был рассеянным. Он явно что-то обдумывал, и Борис нутром чувствовал, что с ним что-то не так, ему как будто не понравились результаты, что его маме стало лучше. Боря не был дураком, хоть человек он и прямолинейный, его настораживало поведение врача. «По крайней мере, сейчас поможет», — наконец произнес врач, отрывая Бориса от невеселых дум. «В перспективе. Но, как вы понимаете, такие препараты они не из дешевых, да и достать их становится все сложнее». Борис кивнул, понимая намек. Он уже давно привык к тому, что в этом мире за все нужно платить, особенно за здоровье близких. Готов был работать на трех работах, лишь бы мама чувствовала себя лучше. И если этот толстый врач с его подозрительным поведением действительно может помочь, то он сделает все возможное, чтобы достать необходимые деньги. «Ох, как же ты мне не нравишься, врач Волков. Обстановка, в которой мы находились, уже накалилась до предела. Вот кто ты, маг, или что-то поинтереснее?» Под обстановкой я имел в виду тщетные попытки Григория, как там его по батюшке. В общем, этот нехороший человек попытался вернуть ту часть черноты над головой мамы Бориса, которую я убрал, поглотил и переварил. Но у него ничего не получалось, потому что я следил за всеми его действиями и, мысленно тужась, и не совсем мысленно, не позволял появиться новой черноте. Во время первых попыток вновь запустить какую-то болезнь, или что это было, Волков оглянулся на меня. Словно понимал, что я – тот самый барьер. Затем, видимо, понял, что я карапуз, пускаю слюни и смешно пукаю, и попробовал еще раз. Я не допустил этого. Вновь мысленно потянулся за чернотой, которая вырывалась из его руки, и сожрал ее. Блин, жаль, что никто, кроме меня, этого не видит. Этого врача бы на вилы. Волков, между тем, начинал потеть. Я видел, как капельки пота собираются у него на лбу. Как дергается глаз, бесится, бедняга, но молчит, гад, пытается сделать вид, что все идет по плану, а план у него провалился, как старая лодка. Я-то тут, карапуз, может и смешной, но очень даже эффективный. Он снова попытался. Я почувствовал этот мерзкий сгусток энергии, вырывающийся из его рук, мерзкий, но такой аппетитный. Сконцентрировался, напряг все свои немногочисленные мускулы и, хоп, утащил его к себе. В бездонную пропасть своего детского организма. Надеюсь, у меня там пищеварение крепкое. А то вдруг эта чернота решит из меня вырваться. Нет уж, дудки. И вот так мы втроем устроили странную пантомиму. Волков потеет, Боря тупит, я героически борюсь со злом, попутно издавая забавные звуки. Эх, если бы они только знали, что происходит на самом деле. Видимо, экспериментальное лечение дало свои плоды, неожиданно молвил врач. Ага, как же. Твое лечение вообще никогда не работало, я натужился, издал небольшой звук. Ну чего, кто ты там у нас все-таки? Волков вытер платком лоб, и я заметил, как дернулся его галстук. Ну точно, нервничает. А я тут, как ни в чем не бывало, сижу и пускаю пузыри. Маскировка, чтоб ее. С каждым разом, когда Волков пытался вернуть черноту, я чувствовал себя все более измотанным. Энергии у ребенка, как известно, не так уж и много, но я понимал, что не могу сдаться. На кону стояла жизнь этой женщины, да и, возможно, не только ее. Кто знает, сколько еще людей этот врач обманывал и калечил. Время тянулось мучительно медленно. Врач продолжал говорить какие-то ничего не значащие слова, Боря внимательно слушал, а я, собрав остатки сил, готовился к следующей атаке. Я чувствовал, что Волков тоже на пределе. Его лицо стало землистым. Руки дрожали. Он понимал, что терпит поражение, но не хотел сдаваться. В какой-то момент мне показалось, что он вот-вот сорвется. Но вместо этого он вдруг замолчал, тяжело дыша. Затем медленно поднял глаза на Борю и произнес. «Знаете, я тут подумал. Может быть, стоит сделать перерыв в лечении, понаблюдать за динамикой. Вдруг организм сам справится». Боря удивленно посмотрел на врача. Такое предложение показалось ему странным, особенно после того, как Волков так настойчиво предлагал усилить дозировку. Но я знал, что на самом деле произошло. Волков просто понял, что проиграл. Он больше не мог навредить этой женщине, пока я рядом, и решил отступить, чтобы перегруппироваться и придумать новый план. Но я был уверен, что не дам ему ни единого шанса. Только вот, я ошибался. Этот полный проныра оказался тем еще гадом. «У вашего племянника», он, улыбаясь, заговорил с Борисом, что-то с лицом. «Он не болен ли случайно?» Боря нахмурился. Волков сделал шаг в мою сторону, а его глаза загорелись красным. как у того странного мужика в подворотне, как у одноклассника Бори. Глава 24. Волков навис надо мной, а его взгляд, преисполненный злобой и какой-то дикой жаждой, прожигал насквозь. Я попытался отстраниться, отползти назад, но тело слушалось плохо. Слишком много энергии ушло на борьбу с его мерзкими потугами. И тут я понял, что он не просто врач, и даже не просто маг. Он что-то гораздо хуже, что-то темное и опасное. Боря, кажется, тоже заметил перемену в поведении Волкова. Его лицо исказилось от непонимания и тревоги. Он попытался что-то сказать, но врач его перебил, не сводя с меня глаз. «Да-да, с ребенком что-то не так», – прошипел Волков, его голос стал хриплым и зловещим. «Он забирает, он мешает». Боря шагнул вперед, пытаясь загородить меня собой, но Волков был быстрее. Он попытался оттолкнуть его в сторону одной рукой, а второй потянулся ко мне, скрючивая пальцы. «Я знал, что дело в тебе, маленький мальчик, это ты мне мешаешь пожирать энергию этих вонючих людей». Боря даже не пошатнулся, а лишь вопросительно посмотрел на Волкова, будто спрашивая. «Это все, врач?» Казалось, и сам не ожидал такой слабой реакции. Он нахмурился и попытался повторить толчок, но на этот раз Боря был готов и просто подставил плечо, пробурчав: «Чё-то ты меня напрягаешь?» Затем прозвучал хлопок. Лещ, которым Боря наградил врача, был такой громкий, что, казалось, звук эхом отразился от стен этой комнатки, разбудив даже мумию фараона, завалявшуюся где-то в подсобке. Волков отлетел к стене, оставив на кафеле то ли отпечаток ладони, то ли невнятную кляксу. Он сполз по стене, ошарашенно хлопая глазами и трогая побагровевшую щеку. Боря, почесывая затылок, задумчиво произнес: «Ну, я ж говорил, напрягаешь». Затем повернулся ко мне и с видом эксперта по экзорцизму добавил: «Похоже, доктора переклинило. Может, переработал? Ты защитил меня?» Я ошарашенно смотрел на своего тирана, мучителя, любителя накачать меня молочной смесью до коликов. «Серьезно, ты понял, что он мне угрожает?» В этот момент Волков издал какой-то нечленораздельный вопль и попытался подняться. Боря, вздохнув, снова повернулся к нему. «Ну, ты че, опять нарываешься? Сейчас еще раз прилетит, обидишься потом». И, не дожидаясь ответа, выдал Волкову второй лещ. На этот раз, судя по звуку, с применением особых техник рукопашного боя, Григорий Николаевич, казалось, окончательно потерял связь с реальностью. Он задергался, словно марионетка, у которой оборвались нитки, и попытался проползти к ногам моего тирана. Боря, наблюдая за этим цирком, лишь развел руками. «Ну, вот что с ним делать, может, скорую вызвать, хотя, после таких лещей, его скорее в морг увезут, чем в больницу». Я, все еще пребывая в состоянии легкого шока, смог выдавить из себя лишь одно: «Агуеть». Боря хмыкнул, почесал переносицу и, прищурившись, посмотрел на Григория Николаевича, извивающегося на полу. «Агуеть, это точно», — согласился он. «Я, конечно, подозревал, что у доктора с головой не все в порядке, но чтобы настолько. Ладно, хрен с ним, с доктором. Ты как вообще, цел, в подгузнике сухо?» Я, все еще переваривая произошедшее, машинально кивнул. Боря, убедившись, что я в порядке, снова переключил внимание на поверженного врага. Он подошел к Волкову и ткнул его носком ботинка. «Эй, доктор, ты это очнись, а то я сейчас тебе еще один лещ пропишу, профилактический». Волков что-то прохрипел в ответ, но разобрать было невозможно. Боря вздохнул и поднял его на руки, словно мешок картошки, усадил за стол и покосился на свою маму. А вот та, к слову, оживилась, словно после воспитательных ударов магия, а это была магия, я был уверен на все 100%, ослабла. Чернота над ее головой практически растворилась, и это было драматично. Она заговорила: «Борь, ты чего творишь?» — прошамкала она, пытаясь сфокусировать взгляд на сыне и странном докторе, сидящем за столом с красным отпечатком ладони на щеке. «Почему?» Боря, опешивший от неожиданного пробуждения матери, чуть не выронил Волкова. Он быстро усадил его обратно на стул и обернулся к матери, пытаясь подобрать слова. «Мам, ты как?» – спросил он, округлив глаза. «Ты в порядке?» Тут этот доктор немного переволновался. «Ну, знаешь, работа нервная». Мать, все еще явно не понимая, что происходит, оглядела комнату, задержав взгляд на мне, ползающем по полу. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на узнавание, а затем, на нежность. Она протянула ко мне руку, словно желая прикоснуться, но остановилась, возвращаясь взглядом к врачу. А вот затем она сделала то, что должен был сделать я. Рассказала кое-что. Он просил меня умереть, прошептала она, вытянув руку и показав на Григория Николаевича пальцем. Говорил, что во мне не так много силы, что я не могу накормить его энергией так, как остальные. Боре даже объяснять ничего не нужно было. От услышанного сжались кулаки. По лицу пробежала тень желания убить одного жердяя. Ну а затем, ты чё, мужик, матери моей угрожал? Прямолинейный, деревянный мальчик, пронеслось в моей голове. Мама же тебе сказала, что он из нее чуть ли энергию не сосал. Боря, таких надо. А впрочем, чего это я? Боря сжал кулаки так, что костяшки побелели. Воздух вокруг них, казалось, загустел, наполнившись каким-то странным электричеством. Я, сосредоточившись на этой энергии, увидел, как руки моего тирана обволакивает легкая дымка. Когда Боря снова врезал Волкову, на этот раз апперкотом, послышался не просто хлопок, а настоящий раскат грома. За окном, словно в подтверждение силы удара, сверкнула молния, осветив на мгновение перекошенное лицо Григория Николаевича. Волков, кажется, окончательно потерял ориентацию в пространстве. Он болтался на стуле, как тряпичная кукла, и издавал какие-то невнятные стоны. Боря, глядя на это зрелище, только покачал головой. «Ну вот, я ж говорил, обидишься», – пробурчал он, словно отчитывая капризного ребенка. «Теперь кто тебя такого домой повезет?» Затем он снова обернулся к матери, которая с удивлением и открытым ртом смотрела на происходящее. «Мам, ты это как себя чувствуешь? Может, чайку с печеньками?» – предложил Боря, явно не зная, как еще проявить свою заботу. Внезапно Волков забился в конвульсиях, из его рта потекла какая-то черная слизь. Он хрипел и дергался, словно пытаясь выплюнуть что-то невидимое. Комната наполнилась запахом серы. Боря, почуяв неладное, отскочил от врача. Затем я увидел то, что не мог видеть ни Боря, ни его мама. Это видел только я. Над головой Волкова появилась темная воронка, затягивающая в себя остатки его жизненной силы. Из нее вырвались когтистые тени, метнувшиеся по комнате и растворившиеся в воздухе. Волков обмяк, его тело безвольно сползло на пол. Боря, не понимая, что происходит, нахмурил лоб и брезгливо сморщил нос. Его мать тихо ахнула, прикрыв рот ладонью. Лицо ее, впрочем, посветлело, на нем появилось какое-то спокойствие, словно груз, давивший на нее годами, внезапно исчез. Что это было? Прошептала она, глядя на сына испуганными глазами. Боря пожал плечами, видимо, чувствуя себя неловко под ее пристальным взглядом. «Понятия не имею, мам. Может, у него приступ какой? Я ж говорю, переработал человек». Боря с опаской приблизился к телу Волкова, ткнул его носком ботинка. Тишина. Никаких признаков жизни. Он вздохнул и почесал затылок. «И что дальше? Мы просто уйдем? Все, я всерьез заинтересовался тем, что увидел. Он дышит. Ну, вот и поговорили», — констатировал Боря, словно Волков просто обиделся и ушел в другую комнату. «Мам, а ты как вообще? Точно лучше себя чувствуешь? Может, скорую все-таки вызовем? И тебе, и этому придурку?» Мать медленно покачала головой, все еще находясь под впечатлением от произошедшего. «Нет, Борь, мне лучше. Гораздо лучше. Как будто с меня сняли что-то тяжелое. Я даже не помню, когда последний раз так хорошо себя чувствовала. Спасибо тебе, сынок». Она попыталась улыбнуться, но получилось как-то неуверенно. Боря, покраснев, отвел взгляд в сторону. Комнату все еще наполнял слабый запах серы, напоминая о случившемся. Боря подошел к окну, открыл его настежь, впуская свежий воздух. На улице бушевала гроза. Молнии рассекали небо, освещая мокрые улицы. «Гроза какая?» – пробормотал Боря. «Больше для себя, чем для матери. А денег на такси не будет, а не?» Он вновь повернулся, посмотрел на врача, живого, кстати. «За лечение-то платить не надо теперь, да?» Я, тем временем, сосредоточенно разглядывал Волкова, вернее, то, что от него осталось. Он лежал, скрючившись, словно выброшенный на берег кит, и слабо постанывал. Жив, зараза, но, кажется, без магии, без сил. Просто толстый, побитый мужик, с фингалом под глазом и подозрительной черной слизью на подбородке. Энергию, видать, не переварил. Для меня все случившееся было настолько странным, что и словами не описать. Увиденное мною лишь сподвигло больше изучать новый мир, точнее, начать его изучать. Так что я целую неделю потратил на то, чтобы подобрать провод для зарядки моего нового телефона. Ну, как нового, того самого, спрятанного в носке Бориса. Смартфон, как оказалось, принадлежал матери Бориса, которая, оживившись, засыпала что Наташу, что Тирана вопросами относительно меня. Мол, откуда здесь карапуз? Вот тут за мое нахождение в этом доме заступились оба. Боря, как ни странно, заявил, что мои родители – самые настоящие черти, которым нельзя в руки ребенка давать. А Наташа его поддержала. Хотя я знал, она бы меня изучила с ног до головы и точно никуда бы не отдала. Причем именно Наташа вставила свое последнее слово. Он останется с нами. Здесь безопаснее. Но, мама ребят замялась, вдруг его ищут. Мы не можем просто так. Наташа перебила ее, не дав договорить. Если бы искали, давно бы уже нашли. Мы ему поможем, дадим нормальную жизнь. А если и объявятся эти черти, как Боря выразился, мы их просто не пустим на порог. Головы поотрываю, поддакнул Тиран. Мать посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом. В ее глазах читалось беспокойство, но и какая-то теплота, сочувствие. Наконец она вздохнула и кивнула. Хорошо, пусть остается. Так я и остался жить в странном доме с ожившей матерью, Тираном Борисом и доброй Наташей. В общем, все было хорошо. Проблем как таковых не было, не считая учебу Бориса. Так что я занялся поисками злосчастного провода, без которого мой новый старый телефон был бесполезным куском пластика. И, как ни странно, нашел его в самом неожиданном месте, в ящике с инструментами Бори. Конечно, стоило догадаться, что человек, способный двумя лещами вернуть к жизни, или наоборот, в кому, магического доктора, не будет выбрасывать полезные вещи. Провод был старый, обмотанный изолентой в нескольких местах, но главное, он работал. И вот, вооружившись этим артефактом из ящика Бори, я приступил к исследованию неизведанного. Ночи напролет, пока все мирно посапывали, я, притаившись в углу с телефоном, бороздил просторы интернета. Естественно, одной рукой приходилось держать бутылочку со смесью, а другой умудряться печатать крошечными пальчиками. Занятие, скажу я вам, не для слабонервных, но любопытство, как известно, не порок, особенно если ты младенец, подозревающий, что его окружают маги и черти. Первым делом я, конечно же, загуглил темная воронка над головой и черная слизь изо рта. Результаты поиска, мягко говоря, не порадовали. Вместо конкретных ответов поисковик выдавал статьи о пользе детокса, симптомах отравления некачественным алкоголем и форум колдунов-любителей, обсуждающих, как правильно призывать демонов через YouTube-трансляции. Становилось понятно, что погугли в этом мире не особо шарит в оккультизме. Пришлось копать глубже, методом проб и ошибок, перебирая запросы вроде симптомы одержимости, как определить магическое воздействие и где купить экзорциста оптом, я постепенно выходил на какие-то зацепки. И тут я наперся на форум, который рассказывал о том, что мир полон всяких разных сущностей, питающихся жизненной энергией, проклятий, наложенных на недвижимость, и заговоров от облысения, которые, судя по всему, работают через демонов парикмахерского искусства. Через пару дней я наконец наткнулся на упоминание о неких пожирателях душ, демонах, которые заключают контракт с человеком. Описание их силы и способности идеально совпадало с той темной воронкой над головой Волкова. Судя по всему, Григорий Николаевич был лакомым кусочком для этой нечисти. Но кто его так, и почему именно сейчас? Вопросов становилось все больше, а ответов все меньше. И вот, в одну из таких ночей, когда я, укутавшись в пеленки, как в плащ секретного агента, листал страницы оккультных форумов, меня накрыло озарение. В одном из обсуждений кто-то упомянул об энергетических каналах, которые есть у человека, что, собственно говоря, так интересует одержимого. То есть я впитывал информацию как губка, все-таки есть и маги, и одержимые. И тут я вспомнил про маму Бори, которая после смерти Волкова прямо расцвела, как майская роза. Неужели Боря своими чудо-лещами просто перекрыл ему кислород? Не в моей ли силе причина, точнее, связи меня и Тирана? Я кратковременно шуганулся, услышав шаги в коридоре. Боря, если судить по шагам, пошел в туалет. Фух, в общем, моя жизнь в странном доме становилась все интереснее и запутаннее. Теория с энергетическим вампиризмом против мамы Бори казалась самой логичной. Получалось, что доктор Волков был не просто шарлатаном, а живым аккумулятором, подпитывающим энергией всех вокруг. А его исцеляющие сеансы были ничем иным, как перекачкой жизненных сил от него к пациентам. Жесть, конечно. И самое главное, никто не догадывался, кроме меня, младенца с неизвестным прошлым. Но это еще не все. На том же форуме я вычитал, что пожиратели душ не работают бесплатно. За свои услуги они требуют души. То есть Волков не просто так согласился на этот контракт. Ему что-то нужно было взамен. Что-то, ради чего он готов был продать свою бессмертную сущность. Интересно, а что он получил-то? Силу жрал, других людей сводил в могилу. Я почесал пятую точку и зевнул беззубым ртом. Деньги, славу. Размышляя над этими вопросами, я случайно наткнулся на статью с заголовком «Сенсация». Доктор нейрохирургического отделения Григорий Николаевич Волков потерял память, но его пациенты чудесным образом исцелились. В статье рассказывалось о загадочном случае, произошедшем с известным врачом. После странного инцидента он полностью потерял память, но при этом все его пациенты, страдавшие от неизлечимых болезней, внезапно пошли на поправку. Врачи разводили руками, а журналисты строили самые невероятные теории. Вот это поворот, подумал я, пытаясь прочитать статью и одновременно не уронить бутылочку со смесью. Получается, что барин и лещи не только вывели из строя пожирателя душ, но и каким-то образом перераспределили энергию Волкова между его пациентами. Но самое интересное было впереди. В конце статьи упоминалось, что доктор Волков, несмотря на потерю памяти, чувствует себя прекрасно и планирует начать новую жизнь. Интересно, какую? Может, он станет обычным терапевтом или откроет магазин здорового питания, а может, его прошлое все-таки настигнет его, и пожиратель душ вернется за своей добычей. Решив, что с меня на сегодня хватит оккультных изысканий, я отложил телефон и попытался уснуть, но мысли о Волкове и его демоническом долге не давали мне покоя. Что же будет дальше? Вернется ли злобный демон, чтобы вернуть свой актив, или Волков навсегда останется счастливым амнезийным доктором, забывшим о своих темных делах? Вопросов становилось все больше, а я был всего лишь младенцем, запертым в пеленках и окруженным тайнами, как муха в паутине. Глава 25. Вопросы относительно изменений в теле мало беспокоили Бориса. Подумаешь, стал посильнее, этому же явно есть должное объяснение. В конце концов, все мы когда-то растем и крепчаем. Может, у него этот процесс просто слегка ускорился. В общем, Боря решил не терзать себя вопросами по поводу своей силы. Хотя иногда его действия выходили за рамки разумного и возможного. Например, чашки в его руках имели странную тенденцию жалобно трескаться, будто он держал не керамику, а перезревший арбуз. А ручки в школе. О, эти многострадальные ручки. Бедные, они ломались с таким драматизмом, словно Боря пытался ими расколоть орех. Но апофеозом всего стала дверь в школьной раздевалке. В один прекрасный день, точнее, в один не самый удачный вторник, Боря, запыхавшись после физкультуры, попытался войти, переодеться. Ручка предательски заклинила. Боря дернул сильнее, и дверь открылась, вместе с косяком. Завуч, появившаяся в коридоре как раз в этот момент, лишилась дара речи. После чего, правда, обрела ее вновь. И Боря выслушал длинную и витиеватую речь о вандализме, бережном отношении к школьному имуществу и о том, что с такой силой ему прямая дорога на отчисление. «Борис, ты осознаешь, что натворил?» «Дверь, Борис, это же не картонная коробка, это дверь. У нас что, тут филиал кузницы, где детишки железо гнут?» «Да я это», — замялся Боря, поглядывая на Гуглю, который сидел в корзине в раздевалке и лупился на него своими огромными, голубыми глазами. «Случайно, случайно», завуч запыхтела еще сильнее. «Ты думаешь, в школе деньги из воздуха достаются, чтобы каждый раз двери с косяками менять? Да я лучше на эти деньги интерактивную доску куплю, чтобы вы хоть чему-то учились, кроме как двери ломать». Завуч, кажется, дышала огнем, ее очки опасно сверкали. Боря стоял, хмуря лицо, он и сам не понимал, как так вышло. Ну заклинила ручку, ну дернул. «Не специально же, и это еще не все», — продолжила завуч, словно читая мысли Бори. «Стулья в столовой, ручки в туалетах. Ты вообще представляешь, сколько мы материала списываем из-за таких, как ты?» Боря вздохнул. Кажется, его школьная жизнь висела на волоске, точнее, на той самой злополучной дверной ручке. «Я случайно», — хмуро ответил он, глядя на завуча из-под лобья. «И не для того, чтобы показать грозный взгляд. Так вышло. Больше не повторится. Где-то я уже это слышала. После этих слов в голове парня начали мелькать кадры из его недавнего прошлого. Вот он, выбивающий ногой дверь в кабинет химии, потому что там мог быть Гугля. Затем, пару кабинетов младшей школы. Вот он, ломающий стул на перемене, просто споткнувшись об него. Ну и разумеется, все остальные проблемы. Где одноклассники и старшеклассники сами себе лбы разбивали, пытаясь уйти с пути его следования. Случайно, разумеется. И каждый раз, одно и то же. Удивленные лица, гневные тирады и обещания немедленного исключения. «Ладно, Борис», — выдохнула завуч, смягчившись. «Это твое последнее предупреждение. Последнее. Учти, я помню, как ты объяснял, что случайно пнул дверь ногой, когда искал кого-то там. Если еще раз что-то подобное случится, пеняй на себя. Пойдешь вместе двор сразу, после исключения, ибо у тебя будет такая характеристика, что тебя школы хуже нашей не пустят на свой порог». «Хуже нашей?» – подумал он. «А есть еще хуже, учитывая наш район». Боря кивнул, готовый поклясться на чем угодно, что больше ни одной двери, ни одного стула, ни одной ручки не тронет. Хотя клясться он не стал, зная свою удачу, лучше не рисковать. Боря остался в раздевалке один на один со своей совестью и Вадиком, тем самым бессмертным, который думал, что лезть на Борю – здравая мысль. Его взгляд прожигал спину Бориса, и тот, словно чувствуя что-то неладное, обернулся. «Чего вылупился?» – пробормотал Боря, пытаясь запихнуть непослушную ногу в штанину. Нога, кажется, не желала мириться с тесными джинсами и отчаянно сопротивлялась. «Да так», – прищурился Вадик, – «просто интересно, как это у тебя получилось?» «Что получилось?» «Ну, дверь сломать, это ж надо талант иметь, и силищу». Боря пожал плечами, стараясь игнорировать одноклассника. «Талант, скорее, проклятие». Он уже и сам не знал, что хуже. Объяснять каждый раз, что это случайно, или пытаться контролировать свою внезапно проснувшуюся силу. Но контроль, похоже, был чем-то из области фантастики. «Просто дернул», — сухо ответил Боря, наконец-то одолев штанину. «Заклинило». Вадик хмыкнул, не особо веря в эту версию. Поэтому он поднялся, обошел корзину с карапузом и направился к Борису, приговаривая: «Слушай, а можешь мне показать? Ну, как ты это делаешь? Только без двери, ладно? Что у тебя за сила? Как ты смог отбить мою атаку?» Боря непонимающе уставился на Вадика. «Какую атаку? Какую силу? Он просто, ну, дал ему леща в прошлый раз, когда тот пытался рыпнуться на него. Обычный лещ, не более. Чего показать? Как штаны надевать?» — огрызнулся Боря. Вадик приблизился, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Не придуривайся, Боря. Я видел, ты одержим, у тебя внутри демон. Это он тебе силу дает. Слушай, Вадик, ты таблетки сегодня принимал? Какие демоны? Я просто злой был, а дверь, ну, дернул сильнее, бывает». Вадик, казалось, совсем не слышал его оправданий. Он продолжал бубнить что-то про ауру, энергию и признаки одержимости. Боря вздохнул. «С этим парнем явно что-то не так, а вот и подтверждение тому, что я читал на форумах». Я, практически не моргая, смотрел на Вадика и слушал то, что он говорил. «Значит, ты, Вадик, одержимый, как и Волков, как и тот бедолага между улочек. Ты отбил атаку, которую не может отбить простой человек». Между делом не унимался Вадик, замерев в метре от обувающегося тирана. «И ты мне хочешь сказать, что ничего не знаешь об одержимости? Это же блеф. Случай, чел», — истязатель начал закипать, в прямом смысле этого слова. «Отвали, по-нормальному прошу, а то опять леща пропишу, может, дури с твоей башки выбью». Вадику было достаточно этой простой угрозы. Сделав несколько шагов назад, а затем в сторону, он облокотился на шкафчик и продолжил наблюдать за действиями Бори. «Значит, одержимость все же есть», — продолжил размышлять я, — «но я же не одержим, да и сам не демон. Хотя мои силы-то откуда?» Начиная лихорадочно соображать, пришел к выводу, что форум, на котором я все это прочитал, все же правдив. Правда, там всего 1000 подписчиков, но сам форум очень активный, только от этого больше информации не становилось. Что же за связь у меня с моим тираном? Каким образом я могу влиять на его физические способности и защищать его, если, повторюсь, я не демон и не одержим? Да и Боря точно. Какой демон захочет пойти на сделку с этим прямолинейным деревом? А может, неожиданно для меня, продолжил Вадик, ты маг? На Борю было смешно смотреть. Его руки моментально напряглись, глаза налились кровью, а затем он сделал то, что всегда делал перед дракой. Начал разминать шею. «Ты меня...» Он начал медленно вставать. «Чё, вообще не слышишь? Тебе леща с правой, пожестче или с левой, чтобы помягче было?» «Ага, ага, маг, значит, маги есть. Видимо, я все же маг. Тогда форум на 100% твердит правду. Надо бы не забыть про него, вдруг что еще найду?» А вот Вадик тем временем выставил руки перед собой, понимая, что ему сейчас прилетит. «Да я это выдохни. Я просто спросить хотел, почему ты не изгнал демона во мне, если маг, конечно». Боря тем временем уже вплотную приблизился к Вадику, злобно сверкая глазами. «Маг, говоришь, сейчас я тебе наколдую синяк под глазом, и никакой демон тебе не поможет». Вадик, предчувствуя неладное, съежился и попытался спрятаться за шкафчиком. «Да ладно тебе, Боря, я ж просто пошутил. Ты чего такой нервный-то? По крайней мере, этот гнетущий диалог многое для меня объяснил. И наконец я понимаю, что в этом мире творится. Одержимые есть. Это простые люди, которые каким-то образом вышли на сделку с демоном, чтобы получить прелести жизни. А есть маги, которые таких одержимых изгоняют. Получается, Боря под влиянием моих магических сил стал что-то по типу экзорциста. Забавно, очень забавно. Но вот что делать с этим дальше? Может, попытаться найти с Борей общий язык и показать ему, что он может. А то без поддержки этого великана мне не прокачать магию. Да и способов я не знаю, а имея рядом с собой соратника, я точно стану сильнее. Или все же попытаться найти контакт с Наташей. Мне тут же вспомнилось, как она себя вела, случайно увидев игрушку, которой я игрался силой мысли, и тут же отмахнул от себя эту идею. С гениальностью этой девочки не поспоришь, но я где-то натыкался, что все гении не от мира сего, немного свихнувшиеся. Вот и Наташа помешана на пришельцах и космосе. Точно не мой профиль. Боря, бормоча себе под нос про надоедливых демонов и магов-самоучек, подхватил корзинку со мной и двинулся к выходу из школы. В корзинке я наблюдал за мелькающими дверями кабинетов и лицами школьников, которые инстинктивно уступали дорогу Борису. Казалось, вокруг парня образовалось какое-то силовое поле страха и уважения, забавно контрастирующее с его растерянным выражением лица. На выходе из школы их ждала Алиса. Руки в боки, взгляд ледяной. Типичная картина маслом. Боря и его проблемы. Что на сей раз? Обреченно вздохнул я, предвкушая очередной словесный шторм. Опять тиран что-то не так сделал, Борис. Алиса буквально выплюнула имя парня. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Завуч звонила моей маме. Маме, Боря, теперь у меня весь вечер уйдет на выслушивание нотации о том, что мы вместе. Ты хоть понимаешь, в какую ерунду ты втянул меня? Боря остановился, не опуская корзинку. Только тебя не хватало, пробурчал он сквозь зубы. Алиса, отстань, а? Я и так сегодня натерпелся. Дверь сломал, придурок, который плел про магию и демонов. Задолбал, несет дичь. Но Алиса словно и не слышала его. Твой младенец назвал тебя папой при всей столовой. Ты думаешь, после этого не будет никаких слухов? Ты хоть понимаешь, сколько у родителей ко мне вопросов? Боря прикрыл глаза, покачал головой и тяжело выдохнул. Тот случай в столовой, когда произошло, так сказать, фиаско, вызывал у него не самые приятные воспоминания. Он даже попытался отгородиться от случившегося, и вполне удачно. А теперь Алиса ему это припоминает. «Папа», — пронеслось в его голове, — «ты бы хоть понимал, спиногрыз, сколько ты мне дерьма в душу подлил своим жалобным визгом». Вслух же процедил: «Алиса, ну чего ты сразу в крик? Ну, сказал и сказал. Может, он так ко всем мужикам обращается? У него, может, папа, это как братан или чувак». Тем более он больше этого не повторял. Алиса, кажется, готова была взорваться. Ее щеки покраснели, а глаза метали молнии. Один раз, да я теперь буду до пенсии объяснять всем, что я тебе не жена и этот малыш не наш. Да и зачем ты вообще продолжил что-то про Стаса говорить после этого? А чего я такого сказал? Алиса театрально закатила глаза, сложила руки на груди и с сарказмом в голосе произнесла: «Да он просто на Стаса похож, вот и ляпнул». «Гениально, Боря, просто гениально. Ты хоть представляешь, что теперь думает Стас? Он, наверное, уже роет яму в саду, чтобы похоронить свою мужскую гордость. А я должна буду успокаивать его и убеждать, что ты просто идиот». Боря удивленно вскинул брови и пожал плечами. «Блин, а я чё, разве так сказал?» Он нахмурил брови, вновь опустил голову, пытаясь вспомнить события того дня, но ничего так и не вспомнил. перевел взгляд на младенца и мысленно спросил. «Реально, я так и сказал?» Разумеется, младенец не слышал его мыслей, поэтому Боря решил реабилитироваться. «Ну а что, он реально похож на Стаса, только меньше и с более злобным выражением лица. Я просто констатировал факт. Не понимаю, чего ты так завелась, Алиса?» Казалось, вот-вот закипит. Она сделала глубокий вдох и, стараясь сохранять спокойствие, произнесла. «Боря, ты как ребенок малый, ты вообще не думаешь, что говоришь». Я был уверен, что Боря испытывает чувство стыда после выслушанных упреков от Алисы. Но, как оказалось, ему вообще было все равно. Во время разговора он просто делал вид, словно не понимает и не помнит, что говорил. «А я-то помню, а я-то случайно ляпнул, даже повторять больше не стал». Тем не менее ситуация была слишком забавной. Меня забавляло то, как Боря изображал удивление на лице, притворное. Это было слишком глупо. В общем, завершив переговоры с Алисой на ноте. «Так, ладно, мы пошли». Боря, не сказав больше ни слова, поплелся в сторону дома. Я же попытался подремать. Проснулся, когда мы находились в магазине, где-то недалеко от дома. И не просто проснулся, а недовольно запищал, когда какая-то незнакомая мне женщина попыталась потыкать в меня пальцем, приговаривая: «Ой, какой карапуз, а сколько ему?» Боря, молчаливый как рыба, проскользнул мимо меня и полок с печеньем и уставился на стеллаж с молочными продуктами. Я же, протирая глаза, пытался осознать, где я нахожусь и почему вокруг столько незнакомых лиц. Запах свежего хлеба щекотал ноздри, а гул голосов создавал неразборчивый фон. «А где твой папа?» Я, как маленький, чувствовал себя беззащитным и уязвимым. Захотелось спрятаться за широкую спину Бори, но он, казалось, совсем не замечал моего беспокойства. Он сосредоточенно рассматривал ряды бутылок, выбирая что-то с самым низким процентом жирности. Меня это раздражало. Неужели ему совсем не интересно, что со мной? «Нигде», — злобно подумал я. «А ну уберите от меня свои когти, дамочка. Мне щекотно». Я еле сдержался, чтобы не укусить своим беззубым ртом любопытную гражданку за палец. Мало ли какие микробы она там насобирала, пока трогала дверные ручки и пересчитывала мелочь в кошельке. «Боря, кажется, совсем забыл, что я существую. На вид почти годик», — продолжала верещать женщина. Не сводя с нее глаз, я искренне пожелал, чтобы ее завивка на голове начала дымиться. Правда, ничего не вышло. Мне пришлось смотреть на ее лицо. Лицо у нее было обычное, провинциальное, с густо накрашенными бровями, ниточками и розовой помадой, вылезающей за контур губ. Типичная любительница реалити-шоу и сплетен у подъезда. Идеальный объект для тренировки моей телепатии, если бы я умел ею пользоваться так, как было нужно мне. Вместо этого я мог только сверлить ее взглядом, надеясь, что хоть какой-то сигнал СОС дойдет до Бори, который, судя по всему, вступил в философский спор с молочными бактериями. «А ходить уже умеет?» – не унималась тетя. Кажется, она вознамерилась допросить меня до самой моей пенсии. Да и вообще, кого она спрашивает? «Ходить? Да я телепортироваться скоро научусь от такого стресса». Мысленно огрызнулся я, но вслух, разумеется, только невнятно пискнул, за что был щедро награжден еще одним тычком в щеку. В этот момент моя злость достигла апогея. Я уже представлял, как плесну ей в лицо горсть пюре из баночки с брокколи, но, к счастью, Боря оторвался от молочной медитации. Он подошел ко мне, молча взял корзинку и, не говоря ни слова, поставил на прилавок рядом с кассой, прямо перед грудой шоколадных батончиков. Да уж, лучшего места для ребенка и не придумаешь. Я же, слегка ошарашенный такой переменной декораций, уставился на Бориса. В его глазах не читалось ничего, кроме легкой усталости и какой-то вселенской отрешенности. Казалось, он не заметил ни назойливую тетю, ни мое беспокойство. И тут началось. Не знаю, в какой конкретно миг, но в этом скромном магазине началась непонятная шумиха. «Всем лечь на пол», — донесся до моих детских ушек противный, грубый голос, от которого, казалось, вибрировали барабанные перепонки. «Быстро». Боря, как всегда, сохранял олимпийское спокойствие. Он лишь слегка нахмурился, словно его прервали от важного мыслительного процесса. Я же, не понимая, что происходит, уставился на источник шума. В магазине, в 3 метрах от нас, между стеллажами, толпились мужчины в черных масках с оружием в руках. Через мгновение они заметались по магазину, выкрикивая угрозы и размахивая пистолетами. Покупатели, словно подкошенные, валились на пол, роняя сумки и продукты. Мои крошечные ручки судорожно вцепились в край прилавка. Боря, словно очнувшись, опустил взгляд на меня и, кажется, впервые за сегодня увидел во мне не просто обузу, а живого человека. Он молниеносно принял решение. В этот момент я понял, что мы попали. Вляпались по самые памперсы. Нет, ну правда, ограбление магазина – это явно не то, чем я планировал заниматься в свой законный послеобеденный сон. Но раз уж так вышло, надо было что-то делать. И, судя по каменному лицу Бори, что-то сейчас должно было произойти. И оно произошло. Словно под действием какой-то невидимой силы, Боря, до этого казавшийся воплощением флегматизма, превратился в вихрь ярости и молниеносных движений. Он двигался с такой скоростью, что казалось, будто у него не две руки, а как минимум четыре. Бандиты, застигнутые врасплох таким напором, только и успевали отлетать в разные стороны, словно кегли, сбитые метким ударом шара. Кулаки Бори, казалось, горели огнем. И это не метафора. Я чувствовал, как ими сочится сила, а воздух вокруг рук Бори слегка мерцает. Похоже, мое искреннее пожелание о помощи превратилось в нечто большее, чем просто надежда. Я, кажется, невольно наделил Борю силой. Ну, или просто разозлил его до предела, что, в принципе, одно и то же. Один из грабителей попытался было наставить на меня пистолет, но Боря, опередив его, запустил в него пачкой замороженных пельменей. Пельмени, попав точно в цель, сбили злоумышленника с ног. Пельменями с ног. Второй попытался было убежать, но споткнулся о банку с маринованными огурцами и с воплем рухнул на пол. Третий, самый смелый, попытался атаковать Борю сзади, но тот, не оборачиваясь, ловко подставил ему подножку, используя тележку с детским питанием. Грабитель, кувыркаясь, приземлился прямо в отдел с подгузниками. Через минуту в магазине воцарилась тишина. Покупатели, опасливо выглядывая из-под прилавков, аплодировали Боре. Тот же, словно ничего и не произошло, отряхнул с себя невидимые пылинки и спокойно продолжил выкладывать продукты на кассу. «Интересно», — молвил мужчина, восседавший во главе круглого стола, в большом зале, практически без источников света. «Вы уже видели?» Его голос, приглушенный и чуть хрипловатый, эхом прокатился под высокими сводами. Комната, казалось, дышала мраком. Лишь слабые отблески пламени из камина в дальнем углу рисовали причудливые тени на стенах, украшенных потемневшими от времени гобеленами. Воздух был пропитан запахом пыли, старого дерева и чего-то неуловимо зловещего. Мужчина, чье лицо почти полностью скрывалось в тени капюшона, пялился в телефон, показывая другим людям, сидящим возле него, видя на экране. Лица этих людей, облаченных в черные мантии, были скрыты глубокими капюшонами. Отличить их друг от друга было практически невозможно. Их фигуры, словно вырезанные из самой тьмы, сливались с полумраком зала. Лишь по едва заметным движениям рук, по наклонам голов можно было понять, что они внимательно следят за происходящим на экране. На видео, судя по всему, было что-то действительно захватывающее. Мужчина во главе стола несколько раз повторил: «Смотрите, смотрите», словно пытаясь подчеркнуть значимость увиденного. Напряжение в комнате нарастало. Казалось, даже само время замерло в ожидании. Он двигается быстрее человека. Это слишком очевидно для того, чтобы проигнорировать.